Сколько наличных денег вы носите с собой? Когда вы утром выходите из дома, то сколько денег у вас обычно с собой? Запишите среднюю сумму в евро. Почему именно такая сумма? Почему не больше? Почему не 500? У большинства людей при себе менее 150 евро. Почему так происходит? Чаще всего приходится слышать следующие ответы. Я боюсь потерять 500 евро. Я боюсь просто их потратить. Меня могут обокрасть. Я буду чувствовать себя неуютно. У меня нет таких денег. Какие послания возникают в подсознании, когда люди думают таким образом? Они боятся. Они чувствуют себя не в своей тарелке. Они не верят в себя. А ведь речь идет всего о 500 евро. А что будет, если эта сумма окажется больше? Самая лучшая подготовка к богатству заключается в том, чтобы хорошо себя чувствовать, имея деньги в кармане. Поэтому я предлагаю вам всегда иметь при себе купюру в 500 евро. Держите ее отдельно от остальных денег, никогда не разменивайте и не тратьте. Это ваш неприкосновенный запас. Так же, как штанга тренирует ваши мышцы, так и эта купюра тренирует ваше подсознание, чтобы сформировать в нем ощущение достатка. Если для вас носить с собой 500 евро привычное дело, то возьмите 1000. Вряд ли вам удастся встретить богатого человека, у которого не было бы при себе резерва в размере как минимум 500 евро. И вы должны знать, что богатые люди приобрели такую привычку задолго до того, как разбогатели. Мой совет. Всегда носите с собой 500 евро одной купюрой. В этом случае вы будете ощущать себя богатым человеком. Вы научитесь уютно чувствовать себя при наличии денег. Вы привыкнете к обладанию деньгами. Вы научитесь доверять себе. Вы избавитесь от страха потерять деньги или стать жертвой ограбления. Вы будете готовы к любой неожиданной ситуации и всегда сможете уплатить за подвернувшуюся по случаю выгодную вещь. Вы укрепите свою дисциплину. Подсознание поможет вам сохранить больше денег, так как оно чувствует, что деньги доставляют вам радость. Большинство процессов в нашем организме происходит автоматически, без участия сознания. Нам не приходится задумываться над тем, как мы дышим. Точно так же укоренившиеся в нашем мозгу убеждения автоматически управляют работой подсознания. Вы никогда не задумывались, как это сказывается на вашем отношении к деньгам? Что вы думаете о деньгах, о богатстве и благосостоянии? Пожалуйста, проверьте, что вы думаете о деньгах. Отметьте крестиком фразы, которые соответствуют вашим убеждениям. При необходимости измените эти фразы так, чтобы они в точности подходили к вам. Вот эти фразы. Деньги – это зло. Если я разбогатею, то женщины или мужчины будут любить во мне только мой кошелек. Деньги текут у меня сквозь пальцы. Кто без уважения относится к маленьким деньгам, не заслуживает и больших. Деньги портят характер. Деньги – не самое главное в жизни. Каждый раз, когда у меня становится больше денег, у кого-то их становится меньше. Большие деньги может заработать только жестокий и беспринципный человек. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Деньги делают человека спесивым и надменным. Только экономный человек может стать богатым. Бог любит бедных. Деньги – это мерило моего успеха. Когда у меня будет много денег, я не смогу радоваться мелочам. Деньги создают ощущение уюта. Деньги – это прекрасно. Деньги – это энергия в чистом виде. Богатство приводит к одиночеству. Я люблю деньги. У богатого нет настоящих друзей. Богатство порождает завистников. У богатых людей пропадает сон. В саване карманов не бывает. Чем больше денег, тем больше забот и проблем. Богатство создается за счет здоровья. Мне и в будущем хватит того, что я имею сегодня. Если бы я как следует взялся за дело, то стал бы богатым, но я не хочу. Богатство отрицательно сказывается на семье. С помощью денег можно творить добро. Почти всем, что у нас есть, мы обязаны благородному и высокому стремлению людей к деньгам. Деньги делают человека счастливым. Если человек думает, что за деньги нельзя купить счастье, то он просто не знает, где его продают. Деньги – это еще не все, но без денег все обращается в ничто. Если у меня не окажется денег, я буду чувствовать себя последним неудачником. Все предопределено заранее. Бедность – это отвратительное и жалкое состояние. Экономить деньги – удел лентяев и глупцов. Довольствуйся тем, что имеешь. Если у меня будет много денег, я стану ленивым и инертным. Я имею столько, сколько заслуживаю. Разбогатев, я настолько изменюсь, что жена меня разлюбит. Добрые и умные люди должны быть богатыми. Только от Бога зависит, стану ли я богатым. Скромность украшает. Иметь слишком много денег – это неприлично. У меня никогда не хватит самодисциплины, чтобы экономить деньги. Мне всегда не везет. Деньги приведут меня к духовному упадку. Если мои дети вырастут в богатстве, то они станут изнеженными и скатятся к наркомании. Быть богатым, когда столько людей голодают, несправедливо. Есть вещи важнее денег. Если я буду больше зарабатывать, то мне придется платить больше налогов. Я притягиваю к себе деньги, как магнит.